показались 4 небольших оконца и с торца балкончик. «Все это самые лучшие огневые точки, которые нам только могут быть доступны. Здесь можно разместить 3-4 снайперов и парочку гранатометчиков. Также организовать дежурство и благоустроить место. Если вычистить чердак от грязи, можно будет установить раскладушки прямо здесь». «Слушаюсь, господин». Зефир почесал лоб. «А вы, ребят, когда в слуги примете? А то они немного нервничают». «Так, а об этом я совсем забыл». «Да, давай, вот прямо сейчас. Собери всех в гостиной, там и примем». «Я мигом», — сразу же повеселел Зефир. Я спустился на первый этаж и принялся ждать. В гостиной людей с каждой минутой становилось все больше, и нарастал гвалт от разговоров. Чувствовалось напряжение, но веселое, бодрящее. Если я верно понял, то часть байкеров обосновалась в гараже, и именно эту группу мне придется ждать дольше всего. Но это даже хорошо. Нужно, прежде чем принять всех в слуги рода, сказать пламенную речь. И не для галочки, а от души и со смыслом, если получится, конечно. Когда все собрались, в гостиной стало не протолкнуться. Я поднялся на лестницу и, окинув всех присутствующих взглядом, начал говорить. «Хочу сразу начать с плохого. Слуги рода Демидовых не воруют, не пьянствуют по барам и уж тем более никого не насилуют и не убивают без веских на то причин. Если вы надеетесь стать слугой рода и вести прошлый образ жизни, то это у вас не получится. Нарушивших моральный кодекс я буду строжайшим образом наказывать. Поэтому, если вы не готовы сменить свой образ жизни, то лучше сейчас покиньте наше собрание. Это будет в ваших же интересах». Вот как в воду глядел. 6 человек зашевелились и, взяв свои вещи, пошли в сторону двери. «Теперь о главном и насущном. Нам предстоит война в прямом смысле этого слова». По рядам кандидатов в слуги прошлись робкие шепотки. «Но не с аристократами из другого рода, а предположительно с простолюдинами. Многие из них также предположительно работают или работали в полиции, армии и, возможно, в специальных войсках. Так что умереть за род в первом же бою у вас шансы есть, и они далеко не нулевые. Если кто-то думал, что набор идет просто так за красивые глазки и не готов умирать за меня и мои интересы, то вы можете покинуть наше собрание сейчас же». Теперь ушли еще 11 человек. Неужели Зефир не объяснил кандидатам о том, что и как будет? Или попытался смягчить горькую пилюлю? Я осмотрел оставшихся. Лица хмурые, сосредоточенные, немного усталые, но при этом решительные. Хорошо, на этих можно положиться. Клятва также нестандартная. Если вы предадите род или кого-то из его членов, вас ждет долгая и мучительная смерть. Суровые времена требуют отчаянных мер. Те, кого это не устраивает, также могут уйти. В этот раз никто не сдвинулся с места. Оставшиеся все для себя решили и уже не передумают. «Нахай, приступай к процедуре». «Господин?» Слуга склонился в глубоком поклоне. «Позвольте мне представить вам моего сына и еще раз горячо поблагодарить вас за его спасение». Только сейчас я заметил рядом с Нахаем худощавого паренька азиатской наружности. Он был немногим выше своего отца и имел неуловимо схожие черты лица. Я кивнул. «Моего сына зовут Ундес. Он так же, как и я, обладает магией льда. И в свои 22 года Ундес сдал экзамен на учителя». Последнее Нахай произнес с какой-то особенной гордостью. «Если вы позволите, то Ундес, как и все прочие, принесет свою клятву верности». С одной стороны, мне не хотелось, чтобы сын Нахая приносил такую суровую клятву. С другой, если слуга сам это предложил, то на это должны быть причины. «Хорошо, пусть твой сын принесет клятву вместе с остальными слугами рода». «Благодарю, господин». Нахай вновь склонился. Церемония прошла в полной тишине. Байкеры подходили ко мне, вставали на колено и просовывали руки в пасть хищной кошки. Больше всего морда напоминала пуму. Короткая морда, мощные челюсти и крепкий покатый лоб. К слову, здесь более распространено оказалось название кугуар, а не пума. Но сейчас не об этом. Я же держал устройство с другой стороны, и моя кровь тоже требовалась, но всего один раз. Когда церемония закончилась, в дверь позвонили. «Кто там еще?» Дверь открыл седой дуб. На пороге оказался адвокат Гречкин, в руках он держал папку с документами. Юрист, увидев могучего байкера, от удивления открыл рот, поднял взгляд вверх и осоловевшим голоском спросил. «А граф Демидов все еще здесь проживает?» Лицо адвоката стало белым, словно мел. «Степан, это ко мне, впусти!» Услышав мой голос, Гречкин ожил, его лицо вновь приобрело здоровый румянец, и адвокат вновь повеселел. «Климент Аристархович, а я к вам с новостями!» Я спустился и поздоровался с адвокатом. Гречкин вошел в гостиную и вновь подвис и даже приоткрыл рот, изучая байкеров с оружием. «Василий Петрович, вы хотели мне что-то сообщить?» «Да...» — растерянно протянул адвокат, но уже через секунду взял себя в руки. «С вас сняли все обвинения в отношении князя Сандоната, хотя, судя по тому, что вы находитесь в своей усадьбе, вы уже в курсе. Честно признаюсь, моей заслуги в этом нет. Все случилось как по мановению волшебной палочки, чему я был крайне удивлен». «Что еще?» — равнодушно поинтересовался я. «Еще требование Морозова и Союза банкиров не аннулировано, но перенесено на более поздние сроки. Я заявил от вашего имени, что у вас форс-мажор, и требовал год отсрочки, но судья счел, что это слишком долгий срок, и решил изменить его на 6 месяцев. Это, конечно, не полная победа, но какой-никакой результат. Вот, прошу документы». Гречкин протянул мне папку, набитую бумагами. Я взял в руки папку, но почти сразу засунул ее под мышку. Рыться в этом крючкотворстве я не собирался. Из последнего вытекает еще один приятный бонус. Ваши счета разморожены. «А вы молодец, Гречкин!» — начал было я, но адвокат меня перебил. «И вишенкой на торте является передача поместья Морозовых в вашу собственность. Правда, пока там что-то изучает инквизиция, и вести хозяйственную деятельность затруднительно, но это ненадолго. Через 3-5 дней надзор инквизиции обещал освободить вашу собственность». Вот это все было очень приятно. Не нужно думать о финансах. Уже хлеб. А здесь пролонгация долга на полгода. За это время можно еще какую хитрость придумать или найти деньги. «Вы сделали огромную работу, Василий Петрович. Думаю, буду обращаться теперь только к вам». «Мне очень лестно слышать такое, Климент Аристархович». И, к моему удивлению, адвокат даже немного покраснел и засмущался. «Вы, наверное, желаете получить гонорар?» — задал я закономерный вопрос. «Нет!» — Гречкин замахал руками. «Ваш слуга Нахай мне заплатил все авансом». Я кивнул и проводил адвоката к двери. Мы обменялись еще парочкой ничего не значащих любезностей и попрощались. Распрощавшись с Гречкиным, я подошел к Нахаю и Герде. Предсказательница покрасила волосы в огненно-рыжий цвет, надела юбочку с кружевами и стала похожа на настоящую аристократку. Но вначале мне нужно было переговорить с Нахаем. «Мне нужно, чтобы ты нашел искусного кузнеца или ювелира и заказал у него вот это». Я передал слуге пергамент с изображением клинка. «Что это, господин?» Видимо, нужно было объяснить более детально. «Клинок, убивающий демонов. Его нужно выполнить точь-в-точь, как на рисунке. Все описания на аккадском. Потребуется хороший переводчик. При этом мне этот клинок нужен еще вчера». «Да, господин». Слуга склонился в легком поклоне, демонстрируя свою осведомленность и приближенность к господину. Денег не жалей и возьми с собой пяток байкеров, мало ли что. Слушаюсь, господин. Нахай еще раз поклонился, в этот раз сильнее, и сразу же пошел выбирать себе сопровождение. Я повернулся к Герде. От девушки пахло полевыми цветами и ненавязчивым парфюмом. Предсказательница крутанулась вокруг себя, отчего ее юбка и волосы закружились, словно в танце. После чего девушка очаровательно улыбнулась. А мне захотелось прижать ее к себе и посильнее обнять. Это что, магия? «Вы, мадам, сегодня особенно прекрасны», — позволил я себе отпустить комплимент. «Я знаю». Герда подошла ближе и положила руки мне на грудь. «Я думаю, сейчас не время», — ровным тоном сказал я, но девушку это совсем не смутило. Герда потянулась к моему лицу, но вовсе не для поцелуя. Она прошептала мне на ушко. «Я сегодня видела еще одно предсказание. Я видела Требу. Он выпустил пламенного феникса на нашу усадьбу. Все, кто был в здании, сгорели, а потом пришли еще три виртуоза и убили пироманта». Предсказательница отстранилась и внимательно посмотрела на меня. А меня, кажется, посетило озарение, и я с трудом его удерживал в голове. Знаете, бывает, что забыл слово, и оно вертится на языке. Ты его точно знаешь, но временно забыл. Смущало меня то, что Требу не остановили, а убили после того, как он спалил усадьбу. «Скажи, а как действуют твои предсказания?» «Я не очень понимаю вопрос», — нахмурилась девушка. «Если события поменяли ход, то ты можешь увидеть эти изменения?» Герда нахмурилась еще больше. «Да, но я не могу понять, изменилось что-то или нет». Я буквально 2 часа назад разговаривал с Долгоруким, и он пообещал привести помощь. Но сделал он это уклончиво, понимаешь? «Те три виртуоза, они пришли по просьбе князя?» Девушка нахмурилась. «Именно. Вот только они намеренно ждали, когда Викентий Треба разберется с нами». Мысли у меня в голове заскакали во весь опор. Долгорукий искренне не хотел мне помогать, но при этом воспользовался ситуацией по полной. Сообщил заинтересованным лицам и получил с этого свои бонусы. Вот что меня мучило. Интуитивно понимал, что рассчитывать на князя нельзя, и это меня беспокоило. Ну, допустим, и что делать теперь? Как убить виртуоза, используя подручное средство? В дверь вошел Барс. Байкер нес 2 противотанковые мины и направлялся прямым курсом ко мне. «Климент Аристархович, я техник, а не строитель. Не представляю, как отковырять эти плиты из гранита», — беззаботно заявил Барс. «А может, и не придется», — озадаченно проговорил я и обернулся к предсказательнице. «Герда, ты помнишь, где именно стоял Викентий Треба?» «Помню», — девушка посмотрела на меня с сомнением. «Между сарайчиком садовника и летней беседкой, прямо посередине. Там оказалось единственное место, куда ваша болотная магия не дотянулась». «А на виртуоза подавитель подействует?» «Конечно!» — байкер хохотнул. «Он же подавитель. Ему без разницы, кто перед ним, учитель или виртуоз. Только он вас убьет 100 раз, пока вы к нему подойдете». «А я и не собираюсь, Барс. Правильно?» «Да, господин. Ты сможешь заложить мины с дистанционным взрывателем и одновременно с подавителями, также на дистанционном управлении?» «Смогу», — насупился техник. «А где вы возьмете подавители?» «Это мое дело». Я отвернулся и достал телефон. Еще раз посмотрел на номер Сойкина и последние 3 двойки в номере. Если еще 20 минут назад я не хотел звонить старшему инквизитору и надеялся на Долгорукого, то сейчас сомнения отпали. В трубке послышались гудки. «Алло, Климент Аристархович?» «Добрый день, Валерий Федорович. Вас беспокоит Демидов. У меня к вам дело на 1 000 000 рублей». Сойкин усмехнулся. «Я вас очень внимательно слушаю». «Вы не могли бы одолжить мне 4 подавителя магии?» Повисла тишина. Сойкин думал. «Да из чего я взял, что он мне поможет?» «Зачем они вам?» — наконец спросил инквизитор. «Жду гостей», — уклончиво ответил я. «Я могу выслать сотрудников, если нужно». «Вот только инквизиции мне здесь не хватало». «Нет, спасибо. Извините, что побеспокоил». Я хотел было бросить трубку, но Сойкин меня остановил. «Не вешайте трубку. Я выдам вам 4 подавителя, но вы должны будете их вернуть сразу же, как ваш вопрос будет решен». Мне показалось странным такой поворот, но даренному коню под хвост не смотрят. «Валерий Федорович, к вам подъедут мои слуги». Я посмотрел на время, на часах стрелки показывали 4:30. «В течение 2 часов к вам зайдет девушка, зовут Герда, в сопровождении байкеров». «Хорошо». Инквизитор повесил трубку. Я посмотрел на предсказательницу. «Мне нужно встретиться с инквизитором Сойкиным и забрать подавителей. Я все поняла, можете не переживать, господин». Герда отвесила мне реверанс. «Герда, ты умничка. Я даже не сомневался, что ты все поймешь. Но возьми, пожалуйста, с собой дуба и еще 5-6 человек на всякий случай». Предсказательница просияла и, резко крутанувшись на каблуках, направилась искать Степана. В дверь позвонили. «Ну, кто там еще может прийти?» Я находился рядом с дверью, поэтому открыл ее сам. На пороге стоял уже знакомый почтальон. «Климент Аристархович Демидов?» «Скорее для формы», — спросил почтальон. Он с ледяным спокойствием осмотрел снующих во все стороны байкеров. «Да?» «Вам заказное письмо». Почтальон протянул мне планшет с квитанцией. Я все заполнил и получил фиолетовый конверт из дорогой бумаги. В ноздри ударил запах парфюма. В руках зашелестела шелковистая бумага. Я открыл конверт и достал письмо. Лист, на котором было написано письмо, выглядел не хуже конверта. Бумага казалась белоснежной. Я начал читать. «Климент Аристархович, я бы хотел с вами обсудить противоречия, возникшие между нами. Мы пересмотрели свои взгляды и признаем, что убить вас было с нашей стороны ошибкой. Если мое предположение вас заинтересовало, то предлагаю обсудить этот вопрос сегодня в 21:00 в ресторане «Пушкин». Если вы придете не один, то разговор не состоится. Если ваши люди будут находиться поблизости, то разговор не состоится. Если вы обратитесь в полицию или инквизицию, то разговор не состоится». Я посмотрел на часы. Толстая стрелка только что пересекла нижнюю точку на циферблате. Значит, у меня в запасе 3:20. Ресторан «Пушкин» имел долгую историю. Как оказалось, его учредил еще Транкильярд в далеком 1826 году. И тогда ресторан назывался «Яр». С тех пор заведение поменяло 3 места своего пребывания, но дольше всего просуществовало на проспекте Петра Великого. В моем мире это Ленинградский проспект, где ресторан и пребывал по сей день. Также ресторан сменил 4 владельцев, но это меня интересовало в последнюю очередь. Шрам запульсировал еще на подходе к ресторану. Думал ли я, что это подстава? Конечно. Подготовился ли? Разумеется. Прибыл я в условленное место, как и было назначено, в 1:00. Людей в ресторане оказалось мало, и я занял свой столик. Ко мне подошел официант. «Чего изволите?» Официант склонился в мою сторону и небрежно улыбнулся. Но выглядело это совсем не заискивающе. «Кофе с молоком и без сахара». Есть я здесь не собирался, да и задерживаться надолго тоже. «Будет исполнено». Официант развернулся на пятках и быстрым шагом отправился выполнять заказ. Я осмотрелся. В углу игриво беседовала немолодая парочка, им было чуть больше 35. Нет, на супругов не похожи, скорее любовники. Ближе к выходу у окна обедал педантично одетый клерк. Он все время посматривал на часы и в окно. Можно было сделать предположение, что он опаздывает или куда-то торопится. А в центре зала сидел мужчина лет 60 в голубом пиджаке. На голове у мужчины была изрядно прореженная годами рыжая шевелюра, впрочем, она тоже изрядно посидела. Мужчина, несмотря на свой возраст, выглядел подтянутым, был широкоплеч и высок. Посетитель чувствовал себя как дома и, ни на кого не обращая внимания, аппетитно ел, а стол его ломился от закусок. На столе стояла и бутылка с вином, и фрукты, и виднелся дальневосточный краб. Была еще и шумная компания студентов, но я их сразу отмел. «Ну и кто из них назначил мне встречу?» «Подождем». Официант нес мне кофе. Как у мужчины в голубом пиджаке зазвонил телефон, он моментально бросил свою трапезу и взял трубку. «Алло». «Я понял». Официант уже подошел ко мне, как мужчина в голубом пиджаке резко развернулся в мою сторону и обратился ко мне, словно к старому знакомому. «Климент Аристархович, составьте мне компанию». Официант на миг заколебался и с вопросом посмотрел на меня. Я кивнул. «Я пересяду к господину в голубом пиджаке». Официант поставил кофе за его столик. «Голубчик, угощайтесь!» — медленно, почти по слогам, предложил старик. «Вы леший?» — в лоб спросил я. Старик рассмеялся. «Откуда ты знаешь мое прозвище? Оно далеко не всем известно. Да и как ты так вот сразу догадался, что это я?» В его старческих глазах читался неподдельный интерес. Переход на «ты» мне не понравился, но я решил смолчать. Старик не производил впечатления здорового и крепкого не по годам мужчины. Живые, чистые глаза, румянец на лице, даже морщины не сильно старили его. Я посмотрел на пустые тарелки и обалдел. Такому аппетиту позавидовал бы любой культурист из моего мира. Но старик не был толстым, да и полным не был. Здоровым, да, но никакого лишнего веса я не заметил. «Сопоставил факты», — уклончиво ответил я. «А почему вы леший? Вы вроде совсем не похожи на лесное чудище». «Я люблю природу. Много провожу времени на рыбалке, грибы собираю, ягоды. Да и просто мне нравится в лесу. А вот людей не очень жалую. Вот и прозвали меня так друзья». Он улыбнулся мне по-доброму, как соседскому мальчишке или племяннику. У меня что-то не укладывалось в голове. «Раз вы решили меня не убивать, то объясните, что изменилось? Зачем я вам нужен?» «Очень правильные вопросы. Вот об этом мы с тобой и будем говорить, граф Демидов». Старик неожиданно стал серьезным. «Видишь ли, у нас есть жемчужины с Васюганских болот. Подкупить работников на предприятии твоего отца не составило труда. Как ты знаешь, внутренняя энергия дает годы жизни, а это тело поизносилось. А я к нему привык. Но это, конечно, не главная причина, а одна из...» Я криво улыбнулся. «Да, когда годы жизни подходят к концу, люди способны заключить сделку хоть с высшим демоном. Вот и леший не исключение». Старик открыл пенал, в нем показались 5 жемчужин с характерно черно-зеленым отливом. «Только никто не смог пережить их употребление. Никто, кроме тебя. Почему это так, для нас пока загадка. Но уверен, со временем мы найдем ключик, решим проблему. Но ценой станут десятки, а может и сотни жизней. А ты мог бы помочь?» Теперь леший смотрел на меня по-другому, как опытный торговец. И зачем мне помогать людям, которые меня пытались убить? И, скорее всего, попытаются сделать это снова. Ах, ты о завтрашнем нападении на усадьбу? Ну, так мы ее отменим. Васильковые глаза деда сверкнули колючими льдинками. Я не понимал, как один и тот же человек способен так меняться за долю секунды. Мы знаем о твоей предсказательнице. Знаем, что она довольно плодовита на предсказания. И, судя по вашим приготовлениям, кое-что тебе успела нашептать. Это был как удар ниже пояса. Но мне нужно было узнать как можно больше. И, судя по всему, Леший был не прочь поболтать. Тогда вы знаете, что Морозов умрет. Это был блеф, но посмотрим, что на это скажет мой собеседник. Мы этого не видели. Но барон лишь мелкая сошка. Он не представляет ценности. Он сыграл свою партию, и нам безразлично, что с ним будет. Старик вновь стал добродушным здоровяком. Тогда что вам помешает поступить со мной так же? Вы уникальны, Климент Аристархович. Мы проанализировали ваш болотный водоворот в поместье Морозова. Он был максимального 10-го уровня. Таких ведьмаков этот мир еще не видывал. Ну, или я таких не знаю. Он что, знает про мой призыв? Да, мы также знаем, что съеденная тобой жемчужина была огромна, и что это она, скорее всего, послужила причиной столь сильных изменений в твоем энергетическом теле. Но в этом и есть соль. Мы не понимаем, почему тебя просто не разорвало от потока энергии, выплеснутой жемчужиной. Но это не все. Ведьмак такого уровня может в одиночку удерживать прокол в подпространство демонов. Ведьмаки после такого умирают. А найти людей, обладающих антаром, непростая задача. Да еще чтобы они служили по своей воле. «Вы хотите, чтобы я открывал порталы для демонов?» С гневом бросил я. «А что такого? С Велиафоном ты же нашел как-то общий язык. За что ты продал душу, Демидов? За жалкую метку призыва? Чтобы отомстить за родных?» Я смотрел на собеседника и не мог поверить в услышанное. А Леший спокойно, но энергично расстегнул запонку на левой руке, задрал рукав до самого локтя. На руке у него горела метка призыва. «Твой дар от высшего демона — лишь жалкий осколок силы, доступный мне». Голос Лешего оказался наполнен превосходством и презрением, от которого по коже пошли мурашки. «Я же не мог оторвать взор от метки Лешего». Сказать, что у метки был сложный узор, не сказать ничего. Символы, покрытые золотом по периметру, переходили в алые надрезы к центру. В центре же значки светились, как раскаленный металл. А сама печать казалась огромной пульсирующей язвой, закрывающей половину руки. «Видишь ли, Демидов, Ксагар не единственный игрок на доске. Я бы выразился по-другому, но опасаюсь, что нас подслушивают». Но пока мы с принцем Ада в одной лодке и плывем в нужном нам направлении, единственное различие между нами лишь в методах. Мои покровители не хотят твоей смерти. Напротив, они желают заполучить тебя в качестве союзника. И все твои проблемы будут сразу решены. «Я не буду служить Лю...» Я осекся. В том, что покровители Лешего были людьми, я сильно сомневался. Существам, которые готовы принести в жертву детей. «Послушай, граф, Дети умирают тысячами каждый день в Африке от голода, холода, дизентерии, хищников и сотни других причин. Тебя это не заботит? Так было всегда. Слабые умирали. Те, кому везло и удавалось набраться сил, получали больше шансов. Да и как ты заключил сделку с Велиафоном? Выиграл ее в лотерею? Вот тут мне нечего было ответить. Но человек так устроен, что готов оправдать любой свой поступок. У меня не было выбора. «Ну да», — протянул Леший. «Значит, тебя нужно поставить в ситуацию, когда у тебя не будет выбора, и ты согласишься?» «Я захотел просто убить ублюдка. А что? Он один, я один. Посмотрим, что он сделает против болотной магии». «Даже не думай», — погрозил мне Леший. Он расстегнул ворот рубашки и достал оттуда цепь, на которой висел подавитель. «До меня ты антаром не дотянешься, а моя форма призыва сильнее твоей. Скажу больше, у тебя нет шансов». Глаза у Лешего загорелись красным. Его лицо менялось. Морщины разглаживались, глаза становились карими, нос удлинялся и заострялся. Он буквально превратился в другого человека. Теперь передо мной сидел высокий худощавый кавказец, на котором пиджак повис, как мешок из-под картошки. Он встал и пошел к выходу. Обернувшись, Леший бросил напоследок: «Надеюсь, ты переживешь завтрашний день». Я стиснул зубы, а кулаки сжал до хруста, с трудом сдерживая гнев и жажду крови, нагнетаемую меткой призыва. Это мы еще посмотрим, у кого нет шансов. Это у вас все привыкли опираться на магию, а я из того мира, где на любую хитрую жопу всегда найдется болт с резьбой. Я придумаю, что с тобой сделать, Леший. Когда я переступил порог дома, то усталость навалилась сама собой. Ноги подкашивались, и я понял, что это не случайно. Велиафон хотел со мной поговорить. Я с трудом переставлял ноги, поднимаясь по лестнице. А слуги с изумлением смотрели на меня. «Господин, вам помочь?» — пророкотал седой дуб. «Да, Степан, помоги дойти до спальни». Байкер подхватил меня под руку и потащил наверх. В глазах новообращенного слуги читался страх и беспокойство. Когда мы дошли до моей комнаты, дуб спросил: «Вам плохо, господин?» «Нет, Степан, все нормально. Не переживай. Со мной так бывает, я потом объясню». «Если что, зовите Климент Аристархович». Я с трудом дошел до кровати и прямо в одежде упал на постель. Я провалился в сон моментально и без задержки, оказался в секторе высшего демона. С выступа открывался вид на три горящих костра. На кострах оказались установлены котлы. И в котлах даже кто-то плавал. Были видны и демоны, но их оказалось мало, и большинство оказались искалечены. Из ближайшего котла тонкой струйкой текла вода. Надо полагать, его залатали, но не до конца. Я ощутил, как рядом возник демон. «Ты видел?» — без приветствия спросил я. «Видел», — подтвердил Велиафон. «Это страшная метка. Внутри этого человека живет демон. Демон управляет человеком. И самое ужасное — человек сам впустил демона в себя и дал собой управлять». «Вот как?» «Значит, я говорил не с человеком?» «Я не могу с точностью сказать, кто это был, но это слуга первого принца ада, причем не ниже высшего демона», — серым голосом обронил Велиафон. «Да что вам вообще нужно от Москвы? Какого хрена вы все здесь забыли?» «Я не знаю», — признался Велиафон. «Ладно, что можно сделать с этим ушлепком? Твой клинок поможет против этого переселенца в тело человека. — Может быть. Клинок слишком специфический. Он предназначен исключительно для Ксагара. С высокой долей вероятности клинок убьет носителя человека, а демон будет вынужден покинуть тело. Сейчас я вставал на тонкий лед. Я не был уверен, что Велиафон правильно отреагирует на мое желание. Но мне нужно было получить хоть какое-то усиление, и особых вариантов, как это сделать, я не видел. Я видел у Сойкина двух фамильяров. Я тоже хочу таких. Ты хочешь обуздать демона, захватившего тело лешего? Глаза высшего демона полезли на лоб. Хотя внутренняя энергия в тебе очень сильна. Она еще не вошла в полную силу, но уже сейчас, думаю, это возможно. На самом деле я не хотел, и у меня и мыслей таких не возникало. Но после слов Велиафона я решил, что идея не такая уж и плохая. Нет, я об этом не думал. Но если получится это сделать, то я обеими руками за. Что нужно сделать для этого? Ничего особенного. Нужна твоя кровь. Ее нужно много. Во-первых, кровью нужно напоить демона. Во-вторых, кровь нужна для начертания пентаграммы. Когда ты ударишь клинком демона, то он попытается вернуться в ад. Его нужно зацепить силой Антара и затянуть к пентаграмме. Потом произносится заклятие, сковывающее и подчиняющее демона. Где я могу найти подробную инструкцию? Да в той же книге, которую ты видел в первый свой день. Раньше в приручении демона не было ничего секретного. Найти информацию — не проблема. Прогремел чудовищный взрыв. Я обернулся к Велиафону. Он улыбнулся, демонстрируя острые хищные зубы. — Это не у меня, пасечников, а у тебя. Прогремел чудовищный взрыв. Спустя 2 секунды еще один. Мины. Сработали мины. Первое, что пришло мне в голову. Раздались автоматные выстрелы, вначале короткие, а затем длинные очереди. Стреляли с 2 сторон. Нападавшие заходили с центральных ворот и со стороны гаража. В ответ слышались шипящие уколы снайперов. Нападавшие не сразу поняли, что по ним работают снайперы, и, судя по всему, не ожидали этого. Одеваться не пришлось. Я спал в ботинках, ратник 4 висел в шкафу. Мельком глянул в окно. Возле гаража горел бронированный микроавтобус. Встал он удачно, и нападавшим приходилось перелазить через 3-метровый забор. По зданию усадьбы прошла дрожь, громыхнула где-то сверху и сбоку. До нападавших наконец дошло, что их рубят снайперы, и они ответили гранатометами по чердаку. 2 бойцов подбежали к окну и, выбив стекла, начали стрелять по нападавшим. Пара коротких очередей скосила 2 моих слуг. «Да что же они совсем не обученные?» «Выключите свет! Вас видно, и врагам легко прицелиться!» Заорал я во весь голос. Меня услышали, усадьба погрузилась в полумрак. Теперь во дворе было светлее, чем внутри здания. Хорошо. Слуги рода заняли свои позиции и огрызались, стреляя из окон. Нападавшие заняли позиции по периметру усадьбы и прекратили продвижение. Я потянулся к магии болота. Вокруг здания образовался ров из мутной воды. При попытке утопить нападавших я наталкивался на невидимую стену. «Подавители», — понял я. «Опять эти долбаные подавители». Я выглянул украдкой из окна. Но и так было понятно, что нападение захлебнулось. «Граф, так и будешь сидеть за стенами?» — раздался знакомый голос Морозова. Слуги открыли огонь, но барон стоял достаточно далеко от включенных подавителей. И пули встречаясь с доспехом духа, падали под ноги. «Я что-то не помню, чтобы договаривался с вами барон о честной дуэли один на один!» — выкрикнул я ему в ответ. «Тогда я спалю всю усадьбу вместе со всеми твоими людьми!» Но об этом я и так знал, а еще успел немного подготовиться. «Ну, давай!» — с линцой ответил я. К Морозову вышел невысокий человек в плаще. «Перед тобой, Викентий Треба, виртуоз рода Морозовых. Спроси у своего монгола, на что он способен». Но и это я знал. Вот только Треба стоял немного дальше, нежели были заложены противотанковые мины и подавители. «Ну, не зря же мы готовились. Зефир, активируй закладки с заклинаниями». «Слушаюсь, господин». Володя начал нажимать кнопки. С двух сторон на Морозова и его слугу обрушился белый ураган. Зефир активировал сразу два заранее заготовленных заклятия — дыхание ледяной виверны. Под ногами солдат зеленый газон подкрылся инеем, а следом активировались сразу три зова бездны. Возле гаража раздался угрожающий рокот, а за ним пронесся огненный вал, сметая и поджигая все на своем пути, включая слуг Морозова. Там мы установили рев черного дракона. Весь двор усадьбы превратился в невероятное буйство разных стихий. После рева дракона последовал великий горный водопад. И вот люди, объятые огнем, уже кувыркались и захлебывались в воде. Возле ворот закружил воздушный торнадо и начал уносить одного из солдат Морозова, на что тот орал благим матом. Но так мы избавились лишь от обычных солдат с подавителями. Надеяться на то, что так же легко удастся убить барона и его виртуоза, не приходилось. Барон со слугой-виртуозом угодили под дыхание виверны. Две глыбы льда лопнули, как спелая виноградина на зубах, и из них вылез Морозов и Викентий Треба. «Ты сам выбрал свой путь, Демидов, а теперь ты заплатишь, и твои люди вместе с тобой!» Байкеры открыли огонь из всего, что только было в наличии. Но доспех духа виртуоза — это вам не шутка. Чтобы его пробить, нужен залп из танкового взвода. И то я не уверен. Теперь же пришла очередь Викентия. Маг поднял руки к небу, и ночное небо сразу просветлело. Создавалось впечатление, что скоро рассвет, хотя еще царила ночь. А затем в небе вспыхнула алая заря. Она быстро приближалась и разрасталась в размерах, а вскоре стали различимы крылья. «Камантокурода Треба», — открыв рот, обронил Нахай. «Феникс судного дня. Я только слышал о нем, но вижу впервые, и это прекрасно». Я не разделял чувство прекрасного слуги и видел в огненной птичке лишь опасность. Вот только виртуоз все никак не хотел подходить к нашей закладке. Огненная птица все увеличивалась, но вскидку по размерам птичка не уступала Боингу. Феникс развернул крылья, начал тормозить и подниматься вверх. А с крыльев полетели огненные сполохи. Они падали на крышу усадьбы и разлетались в стороны. Двор превратился в озеро из огня, а вокруг стало светлее, чем днем. За какие-то 2-3 секунды температура ощутимо поднялась и стало жарко. А через 10 секунд потолок раскалился до красна. Я вытер пот со лба и потянулся к болотной магии. «Парни, наберите как можно больше воздуха в легкие, мы погружаемся!» У байкеров глаза полезли на лоб, но они подчинились. Нет, я не собирался опускать всю усадьбу на 50 метров вниз. Я лишь решил заполнить ее водой. Болотная вода начала бурлить под ногами и быстро поднималась. Когда уровень воды дошел до разбитых окон, то подъем воды замедлился. Голову нестерпимо пекло, и не только мне одному. Байкеры бросали оружие и ныряли в спасительную воду. Нужно было что-то делать, и я залатал окна побегами растений. Подъем воды ощутимо усилился. Но даже через болотную воду и занавески из растений я видел, как Феникс зашел для еще одного сброса своих огненных подарков. Теперь птица летела значительно ниже, и огня Феникс заготовил больше. Здание ощутимо затряслось, а за окнами виднелась сплошная стена огня. Я почти сразу ощутил, как вода прогрелась на пару десятков градусов и продолжала набирать температуру. Я раскрыл глаза. Сквозь мутную воду виднелся раскаленный потолок. Еще немного, и он прогорит. Да и воздух в легких заканчивался. Я принял единственное, на мой взгляд, правильное решение. Схватил Герду за руки, прижал к себе, потянулся к болотной магии и превратил часть стен, выходящих на задний двор, в воду. А еще перекрытие между этажами, чтобы вода буквально вынесла меня и моих слуг из усадьбы. Оказавшись на лужайке заднего двора, шумно втянул воздух, наполняя легкие до предела. Украдкой посмотрел на усадьбу. Крыша сгорела полностью. Стены третьего этажа прогорели на треть, да и первый этаж больше походил на сыр Маздам. Кажется, мне нужна новая усадьба. Феникс начал еще один заход на усадьбу. Викентий Треба подошел ближе и встал как раз над подавителями и противотанковой миной. Я огляделся. Зефир лежал в луже болотной воды и видел то же самое, что и я. Байкер в руках держал пульт дистанционного взрывателя. Мне даже не пришлось ничего говорить. Володя сам нажал на кнопку взрывателя. Треба непонимающе осмотрел себя, его доспех духа исчез по неясным для него причинам, а в следующую секунду прогремел взрыв. Кровавые брызги взмыли в небо грязным фонтаном и разлетелись в разные стороны. На крышу беседки упала рука, сапог с оторванной голенью плавал в болотном озерце. А еще через секунд пять упала голова. Она прокатилась метров пять в мою сторону и замерла в десятке метров от меня. Голова виртуоза смотрела на меня пустыми глазницами, а из рта высунулся язык. Времени на созерцание у меня попросту не было, и я начал искать глазами Морозова. 21. Морозов все понял правильно. Расстановка сил изменилась не в его пользу. А я намеревался выполнить данное себе обещание и прибить ублюдского барона. Но Морозов уже бежал к черному выходу со двора. Я направился за ним. Наверняка барона ждала машина в паре кварталов от моей усадьбы. Чтобы догнать подонка, я ускорился, а затем еще раз и еще. Предметы вокруг приобрели смазанные очертания. Мне казалось, что ноги еле касаются земли. Мозг с трудом успевал обрабатывать информацию. Да, получилось войти в то состояние, которое я впервые испытал на ринге. Я выбежал и увидел, как барон садится в черный автомобиль представительского класса. Успел. Потянувшись к болотной магии, притопил машину по самое днище. Мотор натужно взревел, от колес пошел водяной пар. Машина беспомощно раскачивалась в болотной воде, не в силах выбраться из ловушки. Морозов выскочил из автомобиля. Его слуги последовали его примеру и сразу же принялись палить по мне из автоматов. Пришлось перекатиться в сторону и спрятаться за угол здания. Я прыгнул и подтянулся, залезая на крышу соседнего здания. А еще через миг оказался позади слуг рода Морозовых. Уйдя в скольжение, ударил первого слугу в грудь, концентрируя внимание на руке. Грудная клетка от удара прогнулась, внутри что-то негромко хрустнуло, на губах у слуги Морозова выступила кровь. Кажется, я перестарался. Переместился ко второму, схватил за руку, вывернул сустав на болевой и с силой перебросил через себя, запуская в третьего слугу. Я терял время. Барон успел скрыться за углом здания. Я же был вынужден расправиться с парой оставшихся слуг. Оставлять у себя за спиной вооруженных противников нельзя. Слуги Морозова кулем повалились на землю, а я уже стоял возле них. Второму резким движением свернул шею. Его тело безвольной куклой распласталось по асфальту. Третьего ударил в челюсть, но, к моему удивлению, он успел выставить доспех духа. Доспех оказался слабеньким, но все равно пришлось нанести 3 удара, чтобы его проломить. Я подобрал автомат и расстрелял слугу в упор. Но и это не сработало. Доспех духа вновь засиял вокруг тела. Что за фигня? Я ударил ногой с разворота, провел серию прямых в голову, и только после этого слуга отключился, потеряв все передние зубы и, судя по всему, заработав сотрясение мозга. А я себе сделал зарубку. Разобраться, почему автомат не так эффективен, как мои удары руками. Врубив скольжение, я не сразу, но нагнал барона. Попытался поймать Морозова в болотные провалы, но противник не проваливался в ловушки, он бежал, разбрызгивая воду ногами, но при этом не увязал в жиже. Я ощутил, как мне что-то мешает. Что? Опять магия земли? Морозов создавал камни прямо в моих болотных провалах, как тот паренек, младший долгорукий. Но я бежал быстрее. Барон это понимал и все время оглядывался. А затем Морозов свернул за угол и оказался в тупике. «Ну, вот и встретились», — обронил я. «Барон, пришло время платить по счетам». «Да мне уже не важно», — нервно бросил Морозов, уперев руки в колени и пытаясь отдышаться. «Что так?» Он истерично рассмеялся, встал и прошелся кругом, думая, стоит ли вообще говорить со мной или нет. «Да потому что у меня все отняли, и теперь за мной охотится инквизиция, а так называемые союзнички не желают ничем помогать». «Ну, у вас, барон, еще есть сын и жена, и ваша жизнь», — не согласился я. Морозов покачал головой. «И что толку? Мой сын бездарен. Жена не желает меня видеть, а жизнь...» Он печально усмехнулся. «Да разве это жизнь?» Я осмотрелся. Вокруг были лишь глухие стены, неприметный тупичок. Здесь мы никому не помешаем. Уйдя в скольжение, подбежал к барону и ударил в голову. Доспех духа возмущенно засветился оранжевым контуром вокруг тела Морозова. А в следующий момент из стены соседнего дома в меня выстрелил каменный шип. Я принял этот удар кулаком, камни разлетелись в стороны, а удар отозвался в моих костях тонкой протяжной болью. На лице Морозова застыла самодовольная слащавая улыбка. Каменная волна двигалась мне навстречу и грозила похоронить под грудой камней и перемолотый в щебень брусчатки. Если догонит, конечно. Рывок, перекат, и я со всего маха рубанул Морозову в челюсть. А вот теперь проняло. Доспех духа потускнел, а барон явно прочувствовал силу удара. На его лице застыло неподдельное удивление. «Да кто ты такой? Как ты одними руками пробиваешь доспех духа?» Мне же говорить было некогда. Еще один разбег, скольжение и серия ударов в корпус. Морозов скривился от боли и согнулся, сжав руки на животе. Доспех духа дрожал на бароне, словно паутина на осеннем ветру. Того и гляди, порвется. Я остановился. Все же все эти фокусы Антара требовали невероятной выносливости. «Морозов, может, сдашься инквизиции?» Спросил я это не из-за надежды на благоразумие моего врага, а чтобы выиграть себе время и немного восстановить силы. «Инквизиции? Да меня вначале будут пытать, пока я не превращусь в согласное на все растение, а потом повесят, как бродягу, на деревянной виселице». Он сказал это с таким изумлением, будто сам с трудом верил в то, что с ним могут поступить именно так. «Ты что? Правда не понимаешь, граф? а другая сторона, эти твари, убьют мою семью. Мне не было жаль барона. Он сам себя загнал в безвыходное положение, связавшись с демонами и предав родину. Но даже вот из такой ситуации можно извлечь для себя пользу. Нет, желания спасать жизнь барона у меня не было. А вот найти тех, кто дергает Морозова за ниточки, это да. Я хотел поймать и убить настоящих губителей рода Демидовых, в первую очередь Лешего. Пока я рассуждал, земля под ногами пошла трещинами и начала осыпаться. Рывок позволил мне уйти в сторону и зацепиться рукой за решетку на окне дома. Я невольно посмотрел вниз. Глубокий провал в земле оскалился черным нутром, дна видно не было. Но и у барона силы оказались не безграничны. Мой противник потратил все, что у него было, на последний выпад. И теперь, в бессильной злобе, наблюдал за тем, как я приближался по краю обрыва. Теперь нас разделяла пропасть шириною в 7 метров. Часть дома обвалилась, а из дыры в стене послышались удивленные возгласы жильцов. С другой стороны, путь к барону преграждала высокая стена. Вариант запрыгнуть на 4-метровую стену с шипами наверху я не стал рассматривать. Морозов радостно осклабился и, развернувшись, наколдовал проход в стене, рассмеявшись, бросил мне: «Еще увидимся, граф, еще увидимся!» Он побежал дальше, скрывшись во дворе дома. Вот только меня такой расклад не устраивал. Района я не знал, но можно же спросить. В провале дома появились жильцы, кажется, муж с женой. Взрослые. Навскидку я бы дал жильцам лет по 60. «Простите, а это ваш дом за тупиком?» Я указал в том направлении, куда побежал барон. Женщина, непонимающе, уставилась на меня, а ее муж, сдвинув брови, все же ответил: «Да, а что происходит?» «Извините еще раз. Род Демидовых вам все возместит. А сейчас будьте любезны, отойдите немного назад». «Зачем?» — возмутилась женщина. Но мне было уже не до этого. Я применил скольжение и, раскачавшись, прыгнул через разлом. Оказавшись внутри пострадавшего здания, перекатился по полу и встал возле пожилой пары. Мужчина оказался более сообразительным, чем его жена, и в последний момент отдернул свою супругу с моего пути. Я, не обращая внимания на жильцов, побежал за бароном. Женщина же так и осталась стоять с открытым ртом. Ее можно понять, не каждый день в твоем жилище делают дополнительный вход, через который потом бесцеремонно запрыгивают внутрь. Барона я увидел через окно. Он уже подбегал к воротам, ведущим на соседнюю улицу. Мне же искать дверь, ведущую во двор, показалось излишне долгим занятием. Применив рывок, я прошел сквозь пластиковое окно. Морозов оглянулся на шум и сильно удивился, увидев меня во дворе. Он попытался возвести стену у меня на пути, но я с легкостью ее перепрыгнул. Теперь мы стояли друг напротив друга и отделяли нас жалкие 5 метров. Я ушел в скольжение, и через секунду мой кулак уже летел в лицо Морозову. Барон в последний момент успел возвести стену, закрываясь от удара. В стороны полетели каменные осколки, рука вновь заныла. Барон упал на землю, он смотрел на меня, словно загнанный зверь. От человека с таким взглядом можно ожидать чего угодно. Я скорее на инстинктах отошел в сторону, как раз вовремя. В плечо больно ударил каменный шип. Если бы я остался стоять на месте, то вполне мог получить удар в затылок. Нужно это заканчивать. Вновь рывок, перекат, и я с разворота ударил ногой в лицо Морозову. Доспех духа выдержал. Моргнул пару раз и погас окончательно. Барон отполз назад. Он истерично мотал головой из стороны в сторону и шептал, как в бреду: «Нет, нет, не надо!» А детишек в жертву принцу ада приносить было надо? А меня сажать под подавители и использовать как батарейку — это нормально? а то, что твой маньяк-пироман Треба спалил дотла мою усадьбу и чуть не сжег заживо меня вместе со всеми слугами, это, по-твоему, мелочи жизни? Я знаю кое-что. Олешем, я бы...